Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале. Сегодня новое видео от подписчика. Хочу сказать сразу, что когда я первый раз прослушал это видео, оно мне показалось постановочным, потому что на самом деле, ну, операционист, который позвонил нашему подписчику, оказался такой хабалкой. Смысл в том, что совсем она в выражениях не стеснялась, когда втирала свою фигню и свой продукт. В общем, я связался с подписчиком, он меня убедил в том, что это не постанова, поэтому мы это видео сейчас посмотрим. Ну, а прежде чем продолжить, хочу напомнить, что этот конкурс, который ежемесячно у меня проходит на канале, я условия опять немножко меняю, потому что эта тема оказалась очень популярной. И теперь я буду выбирать трех победителей, а не одного, как я говорил ранее. Первое место будет получать от меня 3000 рублей, второе место будет получать 2000 рублей, и третье место будет получать 1000 рублей. Погнали слушать! Алло. Алло, да, здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Яна, я вам звоню с аналитической компании. Вам удобно сейчас разговаривать? А что за аналитическая компания? Наша компания называется Bloomberg. Так, и что? Мы занимаемся аналитическим сопровождением и обучением в сфере биржевой торговли. Кто-нибудь слышал об этом? Да нет, спасибо, неинтересно. Ну почему вам сразу неинтересно? Я вам еще никакую информацию не предоставила, что вам стало неинтересно. Ну, вы мне только что сказали. Я вас просто спрашиваю, слышали вы, не слышали. А я перед вами обязан отчитываться? Ну, чтобы я вам задала следующий вопрос, я хочу слышать от вас ответ, слышали вы или нет. А я не хочу вам сообщать, слышал я или нет. Я ж не обязан этого делать. Ну, допустим, я вам звоню, предлагаю, чтобы вы зарабатывали, получали дополнительный доход. Вас это тоже не устраивает? Ну, я вам это тоже неинтересно? Я вам только что сказал, что мне это неинтересно. Повторяю. На что в вашей жизни может быть интересно? Вам неинтересно разбираться или просто зарабатывать, получать дополнительный доход? Я не собираюсь перед вами отчитываться, что мне интересно, что мне неинтересно. Я вам позвонила нормально, вас спросила. Вы начинаете мне агрессивно отвечать, и, во-первых, не дослушать меня, и вам сразу, и вы говорите, что вам неинтересно. Да я ничего такого не говорю. Ну а что вам может быть в вашей жизни интересно? Ну я вот перед вами обязан отчитываться, что мне в моей жизни интересно, или нет? Я вас не заставляю передо мной там отчитываться, еще что-то. Я просто вас спросила, что вам неинтересно, почему вы не хотите в этой сфере просто об этой сфере узнать и начать работать, получать свой доход? Потому что мне это неинтересно. А, вам неинтересно получать... Я уже третий раз вам... Я уже три раза об этом... От 25% до 30% получать доход. Ежемесячно. Вы будете сами свой доход контролировать, свой кошелек будете сами контролировать. Я вас не прошу деньги, я вас прошу, чтобы вы слушали и зарабатывали. Ну, вы зарабатываете? Я зарабатываю. Если бы я не зарабатывала, я бы вам бы не звонила. Ну, так а вы сейчас и тратите... И не предлагала бы вы... вам зарабатывать, тоже получать дополнительный доход. Ну, если вы зарабатываете, продолжайте зарабатывать, зачем вы время тратите на звонки? Так я хочу, чтобы и вы зарабатывали, получали доход. А, так вот. Вы хотите, чтобы я... Для твоей семьи, для своих детей. Вы хотите, чтобы я зарабатывал тоже, да? Вы этого... Да, я хочу, чтобы вы зарабатывали, получали дополнительный доход. Ну, вы хорошо. Я вам сейчас... покупать себе машины вот, и что? Ну, сбрасывайте мне на этот телефон деньги, вот вы на который позвонили, и я начну зарабатывать. Переводите мне тогда деньги. У нас есть аналитик, он вам даже расскажет. Да зачем мне аналитика? На этом можно, на этом зарабатывать. Ну, вы мне одолжите деньги, я тогда эти деньги с помощью вашей аналитики тогда использую. Вам, чтобы это убедиться, как люди зарабатывают и какой вообще доход они получают. Я вам говорила, какой доход. Вам нужен компьютер и скайп, чтобы вам мог это аналитик все предоставить и показать и рассказать. Как люди зарабатывают и как даже он зарабатывает, сколько он получает. Ну, вы мне должны денег на это дело? Аналитик, это он все вам расскажет и объяснит. Ну, а вы не аналитик? Нет, я младший менеджер. Ну, а зачем мне тогда звонить еще, если вы не аналитик? Я только даю вам информацию. Аналитик вам все объясняет и покажет, как это все работает, как работает эта вся сфера. Ну, так а вы-то от меня чего хотите, я не пойму. Повторите, пожалуйста. Что вам от меня надо, я не совсем понял. Вы не хотите просто узнать для себя, как работает эта сфера, чтобы зарабатывать, получать доход? доход. Я от вас не прошу денег, блин, или еще что-то. Мы не реклама, во-первых, мы ничего не это. Мы вам предлагаем просто заработать. Угу. Ну, а если я не хочу? Ну, а что вы хотите вообще в жизни? Вообще хотите, блин, ни без денег, без ничего? Ну, хочу бухать, ну, и отдыхать. Ну, вы знаете, что в стране творится. Вы хотите вот так вот жить дальше? Ну, хочу бухать и отдыхать в свое удовольствие. Вот в чем мне надо. Так, ну вот именно, если вы этого хотите, вы должны, чтобы у вас был доход, чтобы вы зарабатывали. Так это надо работать, я так не хочу. Не-не-не, я не хочу. Так за вас это будет делать аналитик. Вы будете, вам просто надо с ним пообщаться. Вам много времени не займет, вам только 10-15 минут уделить. Да я не хочу ни с кем общаться, просто переводите мне деньги на этот телефон, и все будет нормально. А? Просто переводите мне деньги на этот телефон, и все, мне не надо ни с кем общаться. Какие деньги переводить? Ну вы же сами сказали, что хотите, чтобы я зарабатывал хорошо. Вот переводите мне деньги. Ну, я говорю, чтобы вы зарабатывали, а не деньги, чтобы я вам переводила. Да, я не хочу зарабатывать. Тогда мне это не интересно. Вы хотите ничего добиваться? Да, не хочу. Я хочу, чтобы мне просто переводили деньги и все. Будете переводить или нет? А где вы таких дураков видели, чтобы вам деньги пересылали? Вам, чтобы за что-то пересылать, вы должны за что-то заслужить. И зарабатывали вы. Ну вы же мне что-то... Вы же мне предлагаете, я же чем-то это заслужил. Я вам, блин, предлагаю биржевую торговлю, чтобы вы занимались, получали, блядь, доход. Ёб твою мать. Так мне это неинтересно, я же вам уже пятый раз говорю об этом. Так блядь, что вам в жизни интересно вообще? Я же говорю, чтобы мне переводили деньги, вот что мне интересно. Я вам не буду деньги, блядь, переводить. Вы должны сами зарабатывать, получать доход. Так я этого не хочу, я же вам уже шестой раз говорю. Не хочу я ничего зарабатывать. Просто переводите мне деньги. Как я могу вам... Как тихо это стать, я вам должна переводить свои, блядь, деньги. Ну, тогда мне другие варианты мне не интересны. Я вам объясняю одно, вы, блин, мне совсем другое. Пришлите мне деньги. Такие. А вы что хотите, чтобы я зарабатывал? Так я и без вас могу зарабатывать. Я, блядь, говорю, я зарабатываю тоже, как и вы, и вам предлагаю зарабатывать, получать доход. Вы что, глухой, блядь? А что вы так со мной разговариваете? О, боже мой. Я не понимаю, вы что, не хотите вообще дома сидеть, ничего в жизни добиваться, вообще ничего. Не, ну вы хотите... Бухать, курить, гулять, блядь, а что вам есть бухать, курить, гулять надо, вам надо получать хоть какой-то доход, чтобы вам это было все позволено, гулять куда хочешь. Ну? Так вы будете мне деньги переводить или нет, я что-то не пойму. Друзья, ну реально, она неадекватная. Я такого еще не слышал ни разу. Мне даже такие мошенники, несмотря на то, что я уже больше 200 роликов снял, ни разу не попадались. Поэтому офигеть, я просто в шоке с ее общения. В общем, записывайте свои записи, присылайте мне либо на mail, либо нашу группу ВК, ссылки на которые я оставляю под видео. Я буду все публиковать у себя на канале. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.